Я стер надпись. Я спрашиваю о твоей сексуальной ориентации потому, что после операции придется тебе сменить пол. Жалко, но помидоры отрежут без вопросов. «Без меня ты не сможешь воспользоваться оружием!» — закричал немец. «Ты испортишь дело! Ты испортишь!» Бурцев закрыл камеру, вошел в дежурку и приказал младшему лейтенанту выдать ему вещдок по делу туриста, кейс с винторезом. В Поповский дом он вернулся утром, когда первый автобус уже ушел, а до второго было еще часа четыре, поэтому оставалось время поспать. Он прокрался на чердак, но обнаружил, что комната занята, и на его кровати спит какой-то человек в клетчатой рубашке и полосатом галстуке, затянутом так туго, что красная физиономия начала уже синеть. Будить его было бесполезно. Не проспался после вчерашнего, и Бурцев отправился в церковь. Отец Прохор уже отслужил за утренню при пустом храме и тушил свечи, почему-то в обилии зажженные во всех подсвечниках, словно здесь побывала вся страна дураков. Лицо его было одухотворенным и грозным, а облачен почему-то в ярко-малиновое пасхальное одеяние с золотым шитьем. Батюшка хромал вдоль стен, распевая акафист Пресвятой Богородицы. «Радуйся, радуйся, радуйся!» Увидев Бурцева, не прервал пение, а поклонился ему, схватил кадила, вздул его, добавил ладана и пошел вокруг, припадая на ногу и читая правила от осквернения. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» И когда отчитал, встал перед Бурцевым, обнял, расцеловал троекратно. — Слава тебе, Господи! Живой вернулся! — Я убил человека, — признался Бурцев, глядя бессмысленно и тупо. — Нет, ты не убил. Ты отправил в небытие порождение Асмодея, — шепотом сообщил отец Прохор. Всю ночь за тебя молился. Он был в человеческом образе. И человеком когда-то, я помню. Все силы небесные за тебя встали, ибо ты вступил в единоборство со змеем, как в Писании сказано. Поднялась рука. Думал, не смогу. Но как увидел мертвую душу? Батюшка окурил его пьянящим дымом. — А чем ты его? — Медной пуговицей? — Говорят, демонов только медной пуговицей и можно сразить. — Вот из этого винтореза. Бурцев показал кейс. — Они сами на себя оружие сделали, без всяких пуговиц. — Не знаю, что теперь будет. — Ладно, все будет. Ладно. — Одного сразил. — А сколько их еще? — Мертвые души, кругом мертвые души. «С Божьей помощью одолеем», — заверил отец Прохор. «Живых-то все равно больше. Живых, но слепых пока». «Спать хочу», — сказал Бурцев. «Дай где-нибудь притулиться часа на два, потом разбудишь». «За два-то всяко не выспишься». Пристально глядя в глаза, сказал отец Прохор. — За два дня вряд ли, после этакой ночи. Пресвятой владыка, эван как человек растратился, душа-то едва живая. Я тебе сейчас святой водички дам. Глотни, очисти нутро. Отец Прохор достал из-под аналоя знакомую фляжку, ту, что привез из дворянского гнезда. Живая вода, талая вода, солнечная энергия. Глоток один и ложись. И спи, хоть сутки, хоть двое. Времени в обрез, некогда спать. Царство небесное просплю. Добро. Я тебя сейчас в такое место положу, где и за час на ноги встанешь.